Он имел право доверить отцу собственные тайны, но открывать тайну Пипиты, лишь бы не испортить отношения с отцом, было нечестно. Мелкий, смешной и жалкий характер этого намерения подчеркивался еще тем, что к этому поступку его побуждал страх оказаться недостаточно стойким. Итак, Дон Луис промолчал и ничего не открыл отцу. Более того, он не чувствовал себя настолько уверенно, чтобы встретиться с отцом прежде, чем направиться на это таинственное свидание. Противоречивые страсти бушевали в его груди. Тревога росла, он не находил себе места. Большая комната казалась ему тесной клеткой. Он то и дело вскакивал, метался и так стремительно шагал взад и вперед, что рисковал разбить себе голову о стены. Наконец, несмотря на теплый летний воздух, проникавший через открытый балкон, Дон Луис чувствовал, что задыхается, что потолок давит его, не дает поднять голову, что для дыхания ему нужен весь воздух, для ходьбы все безграничное пространство и весь глубокий небосвод для мыслей, безудержно стремившихся ввысь. Не выдержав подобной пытки, Дон Луис схватил шляпу и трость и стремглав выскочил из дому. Избегая встречи со знакомыми и стремясь поскорее уединиться, он направился в тенистые безлюдные аллеи садов, что окружали городок на расстоянии более полулиги и превращали окрестности в настоящий земной рай. До сих пор мы мало говорили о внешности Дона Луиса, да станет известно читателю, что он был в полном смысле слова красивый молодой человек, высокий, стройный, хорошо сложенный, черноволосый. Темные глаза его были полны огня и нежности. Смуглое лицо, белые зубы, тонкие губы, верхняя губа немного вздернута, что придавало ему горделивый вид, во всех движениях что-то смелое и мужественное, несмотря на священническую скромность и кротость. Наконец, в походке и осанке Дона Луиса был не поддающийся описанию отпечаток утонченности и благородства, свойственный аристократам, хотя и не всегда являющийся их исключительной привилегией. Взглянув на Дона Луиса, мы должны признать, что Пипита Хименес обладала врожденным чувством красоты. Дон Луис скорее бежал, чем шел по тропинкам, перепрыгивая через ручьи, ни на что не глядя, точно бык, ужаленный оводом. Крестьяне, встречавшиеся ему на пути, поглядывали на него, как на полоумного. Наконец, утомленный бесцельной ходьбой, он уселся у каменного креста, близ развалин древней обители святого Франциска де Паула, расположенный в окрестностях городка, и снова погрузился в размышления, но такие путанные, что он не мог проследить за ходом своих мыслей. Колокольный звон, который достигал этого безлюдья, призывая верующих к молитве и напоминая им о Пресвятой Богородице, встреченной приветствием Архангела, вывел Дона Луиса из состояния глубокой задумчивости и вернул его к действительности. Солнце только что скрылось за исполинскими пиками ближних гор. Скалы, иглы, пирамиды и причудливые обелиски четко вырисовывались на пурпурно-топазном небе, позолоченном лучами заходящего светила. Тени окутывали долину, а высокие горные утесы сверкали расплавленным золотом и хрусталем. В последних косых лучах умирающего солнца, как два спасительных маяка, пылали стеклами окон и белыми стенами далекий храм Пресвятой Девы, покровительницы городка, стоявший на вершине холма, и маленькая часовня на ближней горе, носившая название Голгофы. Природа была насыщена поэтической грустью, и казалось, что вселенная поет Творцу торжественный гимн без слов, понятный только душе. Медленный, чуть слышный звон далеких колоколов едва тревожил спокойствие земли и звал к молитве, не рассеивая чувств. Дон Луис снял шляпу, встал на колени у подножия креста и с глубокой верой прочел Ангелус Домини, ангел Господень. Ночные тени быстро опускались на землю. Однако ночь, широко раскинув плащ над долинами и горами, любовно украсила его сверкающими звездами и яркой луной. Лазурный свод не сменил свою синеву на черный цвет, он сохранил ее, но сделал более темной. Воздух был столь легок и прозрачен, что были видны тысячи и тысячи звезд, сверкавших в беспредельном эфире. Луна серебрила кроны деревьев и отражалась в лучах. Их прозрачная и светлая вода струилась, расцвеченной радужными и опаловыми переливами. В густой роще пели соловьи. Травы и цветы щедро изливали свой аромат. По берегам растительных каналов, среди невысокой травы и лесных цветов, алмазами и рубинами сверкали бесчисленные светлячки.